Сразу за негустым перелеском находится турбаза «Ленок». Директором там уже второй десяток лет Владимир Анатольевич Закатихин. Родом он из Вологды, жил в Великих Луках, где у него и сейчас семья, но настоящим своим делом он считает турбазу. Летом на базе всегда шумно, много народу, а зимой тихо, спокойно. База действует круглый год, но зимой посетителей гораздо меньше. В предыдущую зиму я приезжал сюда в конце января. Мы с Владимиром Анатольевичем сблизились. Я один, и он один. Волей-неволей мы потянулись друг к другу. Как и всех, его, конечно, заинтересовал Варден. Собак он любил. Правда, несколько своеобразно. Но таких, как Варден, никогда не видел. Первая встреча Закатихина и Вардена, я бы не сказал, что была дружеской. Черный терьер вихрем налетел на него, свалил с ног. Это когда Владимир Анатольевич неожиданно пожаловал ко мне, не предупредив, но не покусал. Закатихин с самым невозмутимым видом поднялся, отряхнул ватник, подобрал слетевшую зимнюю шапку и, сурово посмотрев на Вардена, веско заметил. — Не годится, брат, так гостей встречать. Это не по-нашему, не по-вологодски. Как ни странно, Варден устыдился, понурил большую голову и отошел прочь. Тут ему, конечно, досталось и от меня. — Зря кричишь, — остановил меня Закатихин, перейдя сразу на «ты». — Такая у него служба. Я виноват, что сунулся без спросу. — Понравился мне твой Вардель. Произнес все это он без улыбки, самым серьезным тоном. Долго он не мог усвоить необычное имя черного терьера. Я, как старый собачник, знал, что весь помет родового предка Вардена был назван на букву «В». Ну, а бывший хозяин щенка моряк, он и придумал французское «Варден», скорее всего, производное от исторически известного «Вардена». «Силен, бродяга!» — продолжал восхищаться Закатихин и без всякого страха потрепал пса за ухом. К моему удивлению, тот даже не рыкнул, хотя обычно фамильярности со стороны чужих не терпел. Я так и не понял, зачем ко мне пожаловал директор турбазы, или со мной поближе познакомиться, или на Вардена посмотреть. Дела у него никакого ко мне не было. Разговор в основном вертелся вокруг собак. Владимир Анатольевич рассказал, какой у него был замечательный пес, овчарка. Послушный, преданный. Трезор, так звали его овчарку, никого и близко к хозяину не подпустит. А придет он в опухлики, там находилось кафе, где продавали бочковое пиво. Трезор усаживается в сторонке и терпеливо ждет своего хозяина. Его все там знали. Я поинтересовался, куда же подевался столь замечательный пес. Владимир Анатольевич помрачнел, закурил беломорину и, помолчав, сокрушенно ответил. Как-то уехал я в город, все-таки там семья, а вернулся через день. Нет пары лыж с палками, что стояли у крыльца, и трезора. Какие-то прохвосты украли. После того, как он нахваливал своего трезора, мне было несколько удивительно, как это можно украсть с привязи матерую овчарку, причем так преданную хозяину. Но лицо у Закатихина и так было расстроенное, и я не стал выражать свое недоумение. Задумчиво глядя на Вардена, он произнес, «Вардена не украли бы. Побоялись». «Чтобы собаку увели с цепи?» — покачал я головой. «Это что-то новенькое. Слонов из клеток уводят», — невозмутимо заметил Закатихин. «А собака — это пустяк». «Насчет слонов не слышал», — улыбнулся я. «В рукавицах можно с любой собакой справиться», — уверял Владимир Анатольевич, как будто он имел в этом деле немалый опыт. «Ну и что, так не нашли?» — полюбопытствовал я. — Чего, лыжи? — Собаку. Слышал, что в Невеле она. Забрали бы. Все недосуг. Да и кто отдаст? Скажет, что его собака и баста. Но она вас сразу узнает, — удивился я. — Может, уже и забыла? — беспечно махнул рукой Закатихин. Да я и не знаю, у кого она, а может, и наврали. Каждому на слово верить нельзя. Хотя он и опечалился, рассказывая о Тризоре, отыскать его, судя по всему, ему и в голову не приходило. Роста он невысокого, лицо обветренное, нос бугристый, с розовым оттенком, из чего я заключил, что мой гость — любитель выпить. Волосы редкие и светлые, на вид ему было лет 45. Когда-то Закатихин прилично бегал, даже был чемпионом области. Слова он произносил не очень внятно, как он сам говорил, из алфавита не выговаривает добрую половину букв. Правда, когда привыкнешь к нему, то скоро не замечаешь, что вместо слова «женщина» он говорит «зенсина», а вместо «самочувствия» — «сюствие». Я предложил ему пообедать, он не стал отказываться, но скоро поднялся и сказал, что ему еще в мастерской два домика для пчел сооружать. Мне скоро нужно было уезжать в Ленинград, и я посетовал, что хлопотно вести такую большую собаку в машину. — За семь виси, — сказал Владимир Анатольевич. — Приводи ко мне, позовет у меня. Я готов был расцеловать его. Даже когда я вез Вардена сюда, меня грызли сомнения, что я буду делать, когда придется возвращаться в Ленинград. А если вызовут в Москву или еще куда? Черный терьер — не пудель или болонка, его не отдашь на время соседу. Закатихин без всяких предисловий в один миг разрешил мою самую сложную проблему с Варденом. «У меня тут кое-что из продуктов осталось», — обрадовался я. «Я принесу». «Вот и все», — отмахнулся Закатихин. «Баловать его». «Будет есть, что и я. У нас тут не город Ленинград. Пусть привыкает». Варден лежал на полу, заняв сразу полкухни, и прислушивался к нашему разговору. Как я уже говорил, он при этом наклонял голову на бок, оттопыривал ухо, и вид у него был очень уж уморительный. Такое впечатление, что он участвует в общем разговоре, только в основном помалкивает. «Собака, найдей собак», — разглагольствовал Владимир Анатольевич. «Ее дело охранять территорию и увозять хозяина. А на базе зимой один, оно, конечно... Зюликов, воров вроде не видно, но хозяйство у меня большое, и сторож нужен, мало ли чего бывает». И он рассказал, как в опухликах воры сорвали замок и очистили кладовую с постельным бельем. И пришлось выплачивать из собственной зарплаты директору, заключил он. «А кому эта охота из собственной зарплаты? Была бы собака, побоялись». Уезжать мне пришлось буквально через неделю после памятного разговора с Закатихиным. На поводке я привел Вардена на турбазу. Находилась она в сосновом бору на берегу озера. Два больших деревянных корпуса и десятка-полтора фанерных домиков. Очень живописное место. Перед корпусами разбиты клумбы с розами и тюльпанами. Домики стоят прямо в лесу. Дорожки усыпаны сухими иголками, над головой стучит дятел. Турбаза на холме, толстые сосны спускаются к озеру. Тут же песчаный пляж. Место для купания огорожено. У самой воды большая современная баня с холлом для отдыха. Немного в стороне, прямо в камышах, стоят два гаража для прогулочных катеров. На причале разноцветные лодки. Надо сказать, что хозяйство у Владимира Анатольевича большое и требует внимания. Всей турбазой управляли он сам, помощник кудрявый Саша и уборщица Лена. Отдыхающие с льнокомбината приезжали на субботу и воскресенье. Были и такие, кто из года в год проводил здесь с семьей весь свой отпуск. Столовой тут не было, ее еще не достроили. Но приготовить еду можно было на газовых плитах в общественных кухнях. Напротив старого корпуса строился еще один, зимний. Я не понимаю этой тяги всех хозяйственников расширяться и расширяться до бесконечности. Маленькая красивая турбаза постепенно превращается в большое хозяйство. Сосны вырубаются, надо же дома куда-то ставить. Людей начинает приезжать все больше, и постепенно уютный уголок цельной природы на берегу озера превращается в цыганский табор, где шумно и беспокойно. На озере десятки лодок, трещит мотор, на берегу толпятся люди, меж деревьев натянуты веревки с бельем, чадят летние кухни. И уже нет той былой прелести, когда в лесу стояли с десяток домиков, а на озере рыбачили 1-2 рыбака. Понятно, льнокомбинат — большое предприятие, и всем хочется отдохнуть на природе. Но можно и не расширяться, а построить где-нибудь еще одну турбазу. «А как же отдыхающие?» — с сомнением спросил я. «Варден ведь такой может и цапнуть». «Я его привяжу на цепь», — сказал Закатихин. «Вон там, у моего сарая, где поросята и индюки». Я был уверен, что Варден еще не успел ко мне привыкнуть. Однако, когда я, попрощавшись за руку с Владимиром Анатольевичем, собрался уходить, он, натянув цепь, было двинулся за мной. Я даже услышал жалобный вой, пожалуй, в первый раз. Варден был мужественной собакой и никогда не унижался до примитивного скулежа. Не успел я отойти от турбазы, как он догнал меня, волоча за собой цепь. Сзади бежал озадаченный Закатихин с доской от сарая в руке. «Погляди!» — восхищенно показал он мне ее. «Вырвал из стены стервец! Ну и силище!» Мы снова отвели Вардена к сараю. На этот раз Закатихин прибил цепь костылем к 100-килограммовой шпале, а уж ее пес не сдвинет с места. «Ай, здоров!» — удивлялся он. «С таким парнем сам черт не страшен. Это надо же балку вырвать, скажи, кому не поверят». «Тебя не укусил бы», — сказал я. «На, зри!» — сунул Закатихин в пасть Вардену руку. «Я собак не боюсь». Варден отвернулся от меня и лег на землю. Уехал я в Ленинград с тревогой в душе. Отсутствовал 2 недели. За это время успел соскучиться по Вардену, да и мучили предчувствия, не натворил ли он там чего-нибудь. Все-таки на турбазе будут люди, пес необыкновенный, каждому захочется пообщаться с ним, а как он поведет себя. Да и дети приезжают с родителями. Когда Варден на цепи, он агрессивен, может ребенка напугать. Варден встретил меня радостно, прыгал, как щенок, на грудь, тыкался мордой в руки, будто ждал угощения, повизгивал, что ему вроде было бы не свойственно. По крайней мере, раньше столь бурных чувств ко мне он не проявлял. Я заметил, что глаза его загноились, значит, много сладкого съел, угощали. Потому и ко мне тычется мордой в руку, привык к подачкам. Рядом с сараем стояла большая под стать Вардену собачья будка. В ней положен серый войлок. Сразу было видно, что Закатихин — хозяйственный мужик. В отличие от коренных жителей, он разводил нутрий, пчел, индюков. За сараем был разбит порядочный огород. Там произрастали огурцы, помидоры, садовая земляника. Были парники под полиэтиленовой пленкой. И везде чувствовалась заботливая рука родивого хозяина. Вот и замечательную будку построил для Вардена, который был привязан не на цепь, а на нейлоновый ремень. В 2 местах он был порван и связан узлом. Я знал, что когда Варден возбужден, он бросается на незнакомца, не обращая внимания на привязь. Обычно, если она длинная, то не выдерживает его веса и обрывается. А если привязь выдержит, то не выдерживает скоба или вылетает из гнезда балка, доска. Причем Вардена совершенно не беспокоит сильнейший рывок за шею. Владимир Анатольевич рассказал, что неприятности поначалу были. Подвыпившие отдыхающие во что бы то ни стало желали познакомиться с невиданным доселе псом. Их предупреждали, что это опасно, но некоторые пренебрегали советом и получали по заслугам. Так что жаловаться было не на кого, разве только на самих себя. Варден оказался отличным сторожем и никого не подпускал к огороду, на котором уже стала поспевать земляника, а желающих ее отведать было много. Тут были сильные ливни, но он... и решил сделать для Вардена будку. В первый год, каждый раз приезжая в холмы, я забирал Вардена к себе. Таким образом, он постепенно привык жить на два дома. И оба добросовестно охранял. Но, как я заметил, хозяином признавал лишь меня одного. Закатихин как-то не завоевал его доверие, и виноват был в этом сам. Он не смог в себе побороть общепринятого отношения к собаке. И замахивался на Вардена, бил по морде, кричал. Владимир Анатольевич по натуре был человеком горячим, вспыльчивым и, надо признать, грубым, а Варден этого не любил. Ругань он просто не воспринимал, а когда Закатихин замахивался, он бросался на него, якобы приглашая поиграть. Ему и в голову не приходило, что его кто-то может всерьез ударить. И потом служба Владимира Анатольевича была такая, что тому нет-нет и приходилось принять приглашение многочисленных друзей-приятелей, приезжающих на турбазу. А под мухой он становился чересчур говорливым, и речь его понять было трудно. По крайней мере, Варден его не понимал, а Закатихину именно в такие моменты хотелось продемонстрировать всем свою власть над черным терьером. Он заставлял его выполнять команды, кричал, колотил по хребтине поводком. Варден терпел, да однажды обозлился и чувствительно хватил директора турбазы за руку. Надо отдать должное Владимиру Анатольевичу. Он нашел мужество признать свою вину в этом неприятном инциденте и на Вардена не рассердился. Да и вообще он был не злопамятным. Была и такая история. На турбазу приехал на своей машине какой-то инженер отдохнуть на субботу и воскресенье. Он еще не слышал про Вардена, а черных терьеров вообще не видел. Поставив машину неподалеку от сарая, он вышел из нее, размялся и только тут обратил внимание на будку и черную баллонку, как он утверждал впоследствии. Дело в том, что Варден почти весь находился в конуре, наружу высовывалась лишь курчавая голова, на которой и глаз-то не видно. Он сладко дремал на солнышке. «Надо же, Закатихин завел баллонку», — приговаривал инженер, беззаботно подходя к будке. Он как-то не оценил размеры баллонки и будки. Подойдя вплотную, уже было нагнулся, чтобы потрепать мнимую баллонку, как Варден проснулся, зарычал и стал проворно вылезать из будки. И когда вместо безобидной комнатной собачонки, а его голову и впрямь можно было принять за свернувшийся в клубок баллонку, оттуда, как железнодорожный состав из туннеля, вылез весь Варден. Инженер побелел, в ужасе попятился, упал на спину, тут же вскочил и с воплем бросился к своей машине. Никому больше не сказав ни слова, он тотчас уехал с турбазы. И уже позже как-то позвонил Закатихину и стал выяснять, что это у него за чудовище появилось. Когда я поздней осенью уезжал на несколько месяцев в Ленинград, я окончательно передавал Вардена Закатихину. В общем-то, псу на базе жилось не так уж плохо, а летом так просто рай. Привык черный терьер ладить и с Владимиром Анатольевичем. Не обижался на его брань, изобилующую крепкими словечками, на безобидные шлепки, которых он и не чувствовал. Из Ленинграда я звонил на турбазу, интересовался, как там поживает Варден, а когда приезжал, привозил ему кое-какую еду. Упитанным я Вардена никогда не видел. Он всегда был поджар, строен. Благодаря густой и красивой шерсти незаметно было, что он худ и костляв. Зимой у Вардена аппетит был отменный, а летом, хотя я его и стриг, было ему жарко, чувствовал себя вялым, мало ел, зато выпивал по ведру воды в день. Закатихин часто уезжал по делам в город, и если уборщица Лена не сварит крупяную похлебку с остатками прошлогоднего сала, то пес, случалось, и сутки сидит голодный. Сначала он гордо молчал, но, как говорится, голод не тетка, научился даже среди ночи поднимать с постели вернувшегося из города хозяина и требовать еды. К опоре крыльца была прибита лысая деревянная голова с длинными пеньковыми усами. Когда Закатихин на месте, на голову надета его шапка. Когда отсутствует, а по службе ему каждую неделю приходилось отлучаться в город, особенно в зимнее время, лысая голова без головного убора. Заскучавший на привязи Варден иногда начинал облаивать эту лысую голову. Стоило мне появиться на территории турбазы, как Варден поднимал оглушительный лай, в котором были особенные радостные интонации, предназначавшиеся только для меня, и я знал, что пес соскучился, ждет, когда я его отвяжу, и мы пойдем на прогулку. Без приглашения сам никогда не приходил ко мне. В этом отношении черный терьер соблюдал какую-то свою собачью этику. Если его отпустил с цепи Закатихин, значит, он должен находиться на турбазе. Там он и бегал, справлял свои дела, спускался к озеру, прибегал к Владимиру Анатольевичу домой. Мои дела иногда так складываются, что я не имею возможности каждый день с ним гулять. Тогда через 2-3 дня с турбазы слышится характерный басистый лай, обращенный ко мне. Дескать, друг Ситный, что же ты, позабыл про меня? Давай, приходи, жду. Бывало и так. Приеду на машине в холмы, пока разгружусь то да сё, а из Ленинграда я, естественно, везу щедрые гостинцы своему любимцу. Он каким-то непостижимым образом узнает обо мне, и тогда я снова слышу знакомый радостный с привизгиванием лай. Да и Закатихин по этому лаю узнает о моем приезде. А турбаза находится метрах в 300 от моего дома. Как он узнает? Уж не по шуму ли мотора? Так на базу приезжают десятки машин. Поначалу Закатихин говорил, что он ревнует меня к Вардену. Ударение в этом слове он почему-то ставил на первом слоге. Потом смирился. И ничего не имеет против, когда я отвязываю пса и беру с собой на прогулку. После этого час-два он погостит у меня. На моей территории подбежит к калитке и бухнет густым басом на всю деревню раза два. Мол, знаете, все, что пришел, я хозяин. Я его покормлю. Тут тоже не обходится без своеобразного ритуала. Я должен несколько раз протянуть руку к миске и сказать... «Возьму, возьму». Варден повернет большую голову, блеснет из дебри черной шерсти карими глазами и свирепо зарычит, глядя мимо меня. После этого спокойно и деловито начинает есть. Со двора он сам не уйдет никуда. Когда ему надоест бродить, придет в сени, уляжется возле двери и всякий раз вскакивает, когда я открываю дверь. Это делается тоже не без умысла. Лишний раз напомнить о своем присутствии не мешает. Глядишь, и что-нибудь вкусное достанется. Сладкое Варден любил. Возьмешь конфеты с собой, так не отвяжется, пока все не скормишь. За это он охотно выполнит все команды. В дом я его не всегда пускаю, потому что от мокрых огромных лап и испачканной в похлебке бороды остаются следы. Варден старается так стать у двери, чтобы любыми правдами и неправдами, когда она откроется, проскочить туда первым. Я оттесняю его боком, он, в свою очередь, бодает меня, стараясь просунуть в щель голову. В квартире он ведет себя вполне пристойно, правда, если стол накрыт, то его любопытная голова нависает над тарелками. Со стола без спросу никогда ничего не возьмет, будь хоть там нарезанная колбаса. Будет голодный, но ни до чего не дотронется. Зато его бойцовская натура не раз доставляла мне лишние хлопоты. Стоило кому-либо пройти мимо забора, как он срывался с места и, не разбирая дороги, мчался к калитке. По грядкам, по саженцам, а каждая его лапа оставляла глубокие воронки в рыхлой земле. Грядки расползались... И сколько я ему не объяснял, что этого делать нельзя, вот она тропка, по которой все ходят, Варден не мог себя переделать. Он бежал защищать хозяина, дом от мнимых врагов. Я знаю, что Варден всегда ждет меня. Иногда подает с турбазы голос, басом по-особенному ухнет раз-другой, понятно, приглашает в гости. Издалека высматривает меня, увидев, начинает обрубком хвоста вертеть, повизгивать, того и гляди, привязь оборвется или скоба выскочит из стены сарая. Когда Варден приветствует меня, он после каждого взлая будто в такт переступает передними лапами. Гавкнет, переступит. Красиво он смотрится между красноватых стволов сосен с высоко поднятой головой и посверкивающими сквозь дебри курчавой шерсти карими глазами. Они у него большие, чуть влажные и добрые. И надо было видеть, как этот огромный пес пощенячий радуется свободе, носится по лесу. Я вижу огромный черный силуэт на фоне бора. Над ним ведется мошкара, но ему нипочем. Густая шерсть надежно его защищает от кровососов. Увидев меня, встряхивает головой и, хлопая ушами, снова устремляется вперед. Я люблю смотреть на него, когда мы гуляем.